но это была не милицейская машина, а москвич какого-то неопределенного цвета. Из окошка высунулась светловолосая голова. «Эй, барышня, зачем пешком ходить, ноги бить? Желаешь, организуем экскурсию по ночной Феодосии? Генуэзские развалины, порт, центр. К музею Грина отвезу, потом к музею Айвазовского. Даром, всего 100 баксов. Дивно время проведешь». Кира смотрела на него, не находя слов. Таких наглецов она давно не видела. Все описанные им достопримечательности можно обойти пешком за 15 минут. А рядом с музеем Грина она вообще стоит. Вон вывеска. Музей Айвазовского в 10 шагах. Кира только что его миновала. 100 баксов, главное. «Чего молчишь?» — забеспокоился наглый феодосиец. «Дорого?» «Ха-ха-ха! Ну ладно, для тебя 75. Идет?» «Он что, издевается?» От злости Кира просто-таки обессилила. Надо отшить этого морального палача, да так, чтобы юлой завертелся. Однако, сколько ни искала Кира подходящих к случаю сильных выражений, ступор овладел ее мыслями. Все, на что она была способна, это рявкнуть. «Но компрендо! Афера!» — примечание. «Не понимаю! Пошел вон!» И самой пойти дальше. Это был испытанный, заслуженный приемчик отшивать наглецов. 99 из 100 замирали и растерянно спрашивали «Чего?», предоставляя Кире возможность отделаться от них. Однако сейчас ей повезло налететь на сотого. «Есу наластима!» Примечание «Очень жаль!» Спокойно ответствовал наглец и дал газ. Кире потребовалось некоторое время, чтобы понять, он все-таки отправился афера. А прямо перед ней то вспыхивает, то гаснет красная надпись «ЗАО «Эротический театр Мадонна».» Кира опасливо возвела к небу глаза, но тут же сообразила, которая из двух Мадонн имелась в виду владельцами данного ЗАО, и от сердца слегка отлегло. Итак, она у цели. Но ведь за вход надо платить. А чем? Может быть, попросить того кряжестого парня, который курит у входа, провести ее? Но, сколько она слышала, билет в такие злачные места довольно дорого стоит. Зачем бы ему тратиться? Не потребует ли, чтобы охочая до развлечений незнакомка рассчитала с ним все той же валютой, которой рассчитывалась с Зазулей? Ну уж нет, извините, поиздержалась, как тот Хлестаков в дороге. Очевидно, придется таки ждать открытия базара. Она уже совсем собралась, несолоно хлебавши, отчалить, как вдруг стоявший на крыльце парень отбросил сигарету и неуверенным голосом сказал: «Эй, Дездемона, что стоишь, как неродная? Ты в натуре молилась сегодня на ночь или нет?» Этот вариант перевода, разумеется, не принадлежал ни к одному из известных Кири. И все-таки ответила она совершенно автоматически, просто потому что реплика «Have you prayed tonight, Desdemona?» требует реплики в строгом соответствии с оригиналом. «Эй, my lord, if you say so, I have you will not kill me». Примечание. «Да, мой дорогой, после этих слов я верю, ты губить меня не станешь». «Чего?» — растерялся парень. «Нет, ты знаешь, я по-украински не бельмес, а ты уж лучше по-человечески говори». «Speak English», — глумливо добавила Кира, и парень обрадовался. «Ах, English! Ну, по инглишу у нас Дениска спикает. Пошли, поболтайте по-свойски». И, уверенный, что язык жестов окажется более понятен для Дездемоны, взял ее за руку и потянул за собой в полутемные недра ЗАО, мимо красочного объявления: «Господа, убедительно просим не ломать дверь. Помещение заказано, посторонним вход воспрещен. Завтра казино будет работать в обычном режиме.